центр мозг у других форм жизни. Импульсное кольцо имеется не только у людей, но и у животных. Но у последних оно в основном служит для управления ими свыше, их определителями. Все живое управляемо с тонкого плана, но управляемо по-разному. Большинство животных обладают примитивным интеллектом. Они тоже мыслят на своем уровне понятий. Их поведение можно назвать разумным. Интеллект дает возможность не только мыслить, но и совершать определенные целенаправленные действия. У животных мыслительный процесс направлен на свою жизнь, на самосохранение. Поэтому его наличие у животных проявляется отлично от человека. У растений зачаточное мышление отсутствует, но они наделены чувствами. У минералов оно тоже отсутствует. Многие малые земные формы имеют другое строение. Некоторые большие формы тоже имеют импульсное кольцо. Например, им обладают некоторые планеты, в том числе и Земля, и звезды. У Земли оно находится снаружи физического тела, но внутри одной из ее тонких оболочек и расположено в плоскости полюсов. Но имеются планеты без импульсного кольца. В мыслительном процессе у них участвует ядро и тонкая оболочка. Космос велик, и конструкций, осуществляющих мыслительные процессы, множество. Так, например, у существ тонкого плана центр мозг отсутствует. У них принцип работы мышления совершенно другой, чем у человека. Таким образом, в деятельность центра мозга входят следующие функции, хотя ими его работа не ограничивается. Центр мозг или импульсное кольцо. Первое. Участвует в мыслительном процессе человека. Второе. Сортирует дневную информацию в период сна на нужную и ненужную. Третье. Передает картины сновидений от определителя к человеку. Четвертое. Передает информацию идеи. Пятое. Передает энергию от определителя человеку и обратно.